Ну кто, скажите, кто заподозрит подростка 13 лет? Ха, какой-то легкий шум отвлекся Зара от этого занятия, и, повернув голову, он увидел, что дверца стенного шкафа немного приоткрылась. В следующее мгновение оттуда появился Бастиан Моро. Несколько секунд оба подростка, замерев, пристально смотрели друг на друга. Сезар машинально отметил, что у Моро такой вид, как будто он только что проблевался, а теперь ему предстоит сожрать выблеванное по второму разу. «Все нормально?» — спросил Сезар. В его голосе звучало искреннее участие, выработанное долгими годами притворства. Потом Моро закрыл за собой дверь. Кажется, он был не очень удивлен, увидев своего недавнего противника. «Нет», — просто сказал он. «А что случилось?» Моро приблизился, на ходу надевая рюкзак. Двигался он как зомби. «Я только что узнал, что мой отец умер». Мандель замер от изумления. Он не понимал, как этот придурок мог узнать подобную вещь, сидя в шкафу, ведь он провел там как минимум последние полчаса, между 10:30 и 11:30. Но зато Сезар понимал другое, хотя от него полностью ускользала природа такого чувства, что для Моро это был смертельный удар. «И мой тоже», — неожиданно для самого себя произнес Сезар. «Может быть, от того, что ему хотелось, чтобы это произошло, а может быть, он был во власти той же силы, что и Моро, хотя это было единственное, что их объединяло». Моро остановился. Эта шокирующая новость, казалось, вывела его из состояния прострации. Мандель попытался отрешиться от бурного водоворота клокотавших в нем эмоций и изобразить на лице грусть и одновременно некое участие. Казалось, для Моро было достаточно этих слов. Он не задавал вопросов, не уточнял никаких деталей, не хныкал. «Ты ведь ее искал, так?» — спросил Сезар, чтобы разрушить преграду молчания и еще сильнее стиснуть руки на шее врага. Без всяких вопросов и уверток Моро кивнул, и эта манера, вопреки всем обстоятельствам, вызвала у Манделя некоторое уважение. Он немного помедлил, прежде чем нанести решающий удар. «Кажется, я знаю, где она».